Этого только не хватало. И все равно люди шутят. Воля Аллаха смиренно отбивается от публики Ваха. Но что хотите, говорите. А с папкой этой меня даже ни разу не ранило. Ни в первую войну, ни в эту. Всегда помогала. Так ты и в первую с папкой, покатывается кто-то со смеху, клочковатообразного и потому чрезмерно нервного. Тогда сейчас почему лежишь? Эй, парень, встал бы? Вахе это надоело. Так ведь все лежат. Что же, я один встану и превращусь в мишень? Но ведь ты с папкой. Это уже тот самый старик, который обрывал жесткого, больше, кстати, не произнесшего ни слова. Старик смеется где-то сзади нас. Если вообще можно назвать смехом шевеление телом, улавливаемое нашими ушами, в такт с сиплым выхаркиванием воздуха в землю. Эх, парень, не знаешь своего счастья. Им может показаться, будто ты нас пересчитываешь, и значит, ты на их стороне. Теперь Ваха уже молчит. И правда, дурная обстановочка для шуток, все хорошо в меру, и начинает сдувать пыль с испачканных черных рукавов, дыханием откуда-то из-под себя, потому что это все, что он может в этой позе эмбриона, которую нас заставили выбрать. Ваха и его чудо-папка погибнут сутки спустя, подорвавшись на мине в полутора километрах от места, где мы сейчас лежим. Ваха шагнет на неопрятное, неубранное поле той первой военной осени, на каких-нибудь пару метров в сторону от дороги. А мин было уже повсюду, видимо-невидимо, и все поголовно, в том числе военные и боевики, бродили по Чечне без карт минных полей. Русская рулетка. Ваха шагнет в сторону не по надобности, а просто так, истомившись в ожидании. Слишком длинной была очередь блокпосту на паспортный контроль, и почти вся состояла из родственников тех, с кем вместе готовились умирать накануне, лежа на другом поле, из нас, смешливых. И погибший Ваха опять будет лежать на поле. Но теперь бесстрашно, вверх израненным лицом и раскинув руки так широко, как не бывает при жизни. Левую влево метров на 10 от разодравшегося в клочья черного пиджака. Правую поближе, шагах в 5. А с ногами Вахи вообще получится беда. Они исчезнут, наверное, став пылью во время взрыва и улетев вместе с ветром. Эта же участь постигнет и папку с белыми чистыми листами бумаги, которые спасают от вертолетов, а от мин получилось нет. Потом к Вахе осторожно подойдут 2 солдата с блокпоста, куда была длинная очередь. Один крошечный, юный, будто 15-летний, в каске не по размеру, в сапогах чужого номера. Второй постарше, поосанистей, ладный, руки в пятнистые брюки. Первый тихо заплачет, размазав грязь по лицу и отвернувшись, не в силах смотреть. Второй даст ему подзатыльник, и тот тут же заткнется, как будильник, по которому ударили сверху, чтобы дал поспать утром. Чеченцы из очереди купят у лейтенанта этих солдат большой черный пластиковый мешок. Неприкосновенный запас на случай груза 200. Соберут Вахины остатки и долго будут решать, куда везти. К матери, жене и детям в лагерь в Ингушетию или в Ачхой-Мартан, в пустой дом. Победит разум в Ачхой, конечно. Хоронить все равно там, на родовом кладбище. Так зачем тратить деньги, тащиться в Ингушетию? Въезд туда обернется немалыми взятками. На блокпосту Кавказ, на границе этой войны и остального мира, придется платить дважды, туда и обратно, причем за трупы в 2 или 3 раза больше по настроению старшего. Но пока у Вахи еще целые сутки. Он жив-здоров, и мы, продолжая лежать на поле под гехами, не только надеемся удачно выбраться из-под вертолетов, но и чуточку верим в наше скорое счастливое будущее. Ведь еще самое начало войны, первое число октября 99-го, и мерещится нам, что бои предстоят не такие уж и долгие, и беженцы вскоре вернутся по домам, и вытерпеть нам только этот день, а потом все само собой наладится. И Ваха, осмелев в какой-то момент, ведь когда опасность слишком долгая, все притупляется и надоедает, так вот, плюнув на вертолеты, Ваха вдруг переворачивается на бок. И эдак нормально, по-людски, без земли во рту, начинает рассказывать о своей семье. О шестерых детях, которые неделю назад ушли из Очхоя в Ингушетию вместе с его матерью, женой и двумя незамужними сестрами. Вот к ним он и пробирается. В стороне бомбят гехи, увлеченно, неистово, как, наверное, Кёнигсберг во Вторую мировую. И Ваха снова сворачивается. «Там беженцев из Грозного скопилось. Ужас!» — говорит он, сбиваясь с семейной темы, захваченной ритмом этого нарастающего и рационального бомбометания своих по своим. «Тысячи беженцев, наверное. В предыдущую бомбежку на той неделе больницу разрушили. Раненых и больных позабирали. Куда сейчас новых раненых денут? Женщины тихо воют». Цыкают на детей, чтобы не выли, будто дети не такие же люди, как они. Хлюпающие звуки, издаваемые орудиями уничтожения, облепляют нас со всех сторон, не давая передышки мозгу. И хотя с момента начала вертолетной атаки прошло каких-то полчаса, они уже давно показались половиной суток, вместивших воспоминания о большей части твоей жизни. Люди постепенно теряют самообладание. Слышны крики сумасшествия. Мужчины плачут. Но не все.